Но эгоизм очень быстро взял верх над остальными чувствами. Отец был слишком жесток с Жан-Марком при его жизни и не изменил своего отношения к нему и после его смерти. Причем страшнее всего было равнодушие. Остальные дети тоже мало интересовали Филиппа. Воссоединение с Кароль принесло ему вторую молодость. Он желал избавиться от любых помех своему счастью. Отказывался быть отцом. Да и был ли он им когда-нибудь? С досадой и отвращением Франсуаза представляла себе триумф Кароль, вернувшийся к своему мужу и к своей мебели. Наверное, Филипп стал теперь еще покорнее, чем прежде. «А разве я сама вела себя с Александром по-другому?» — внезапно подумала Франсуаза. «Наверное, у нас это семейная черта?» На ее счастье, она очнулась от злых чар, а вот отец, судя по всему, упивается своим унизительным положением. Александр теперь стал для Франсуазы едва различимым прошлым. Где он сейчас? В Париже? Вернулся в СССР? Да какое ей дело? Александр больше не угрожал ей. Он ничего для нее не значил, но ностальгические воспоминания об этом человеке были ей необходимы в скучной повседневной жизни. Они свидетельствовали о том, что и у нее, как у других, были и страсть, и разочарование. Так что ей нечего больше требовать от жизни и не на что надеяться. А если удел каждого человеческого существа заключается в поисках счастья, то ей следует искать свое не в любви. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы убедиться, у большинства женщин та же судьба. В этом шумном, блестящем, мчавшемся сквозь ночь вагоне, подземке, на всех лицах лежала печать усталости. И это влюбленная женщина? Нет, конечно. Они домохозяйки, матери семейств. Если бы кто-нибудь вскрыл их черепные коробки, там обнаружились бы только стопки половых тряпок и продуктовые кошелки. Даже самые молодые выглядят упрямыми, расчетливыми, приземленными. Интересно, многие ли, желая утешиться, читают нежный взгляд? Да, если Николя хочет добиться успеха, он должен прекратить позировать для фотороманов. Она ему 100 раз об этом говорила. Это пустая трата времени и сил. Но что за осел? Франсуаза отвернулась от соседки. Женщина вязала с пустым взглядом и приоткрытым ртом. И увидела свое отражение в стекле. Она была уродливой. Она была черной. В ее жизни не было мужчины. По лицу в стекле пробежали отблески света. В нем отражались плакаты и афиши. Станция Виктор Гюго. Франсуаза вышла из метро быстрым шагом, так контрастировавшим с тяжестью мучивших ее мыслей. Даниэла купала малышку Кристину. Алисия присутствовала при этом, с умилением наблюдая за торжественной процедурой. «Лично я, — заявила она, — завела бы ребенка от стоящего мужика, но при одном условии, чтобы не надо было выходить за него замуж». Франсуаза бросила на нее встревоженный взгляд. Алисия прыснула. «Не бери в голову. Я не о Николя». «А о ком же?» «Да ни о ком. Это просто мысли вслух. А ты разве не хотела бы, чтобы у тебя был малыш, но не было мужа?» «О, нет». «А я уж тем более», — поддержала Франсуазу Даниэла. «Какие же вы обе смешные!» — воскликнула Алисия. «Ребенок без мужа? Вот секрет семейного счастья». «Для матери возможно», — отвечала Франсуаза, — «но для ребенка не знаю. Ребенку нужен кто-то сильный рядом, для защиты, опоры, разве не так?» Она снова вернулась мыслями к отчужденности отца, к разъединению семьи, и сердце ее сжалось от огорчения. Неужели Алисия права? «Если бы у меня был ребенок от Александра...» «Послушай, я совсем забыла тебе сказать. Послезавтра к ужину придут Лоран и Беатрис», — объявила Даниэла. «Они принесут все, кроме вина и фруктов».